Параграф 62. Мышление, как постижение особенного, имеет своим продуктом и содержанием лишь категории. Эти категории, поскольку они фиксируются рассудком, суть ограниченные определения, формы обусловленного, зависимого, опосредствованного. Для мышления ограниченного ими недоступно бесконечное, истинное. Оно не может совершить переход к ним, вопреки доказательствам бытия Божия. Эти определения мышления называются также понятиями, и понять предмет означает поэтому не что иное, как облечь его в форму обусловленного и опосредствованного. Если предметом мышления является истинное, бесконечное, безусловное, то мышление превращает его в обусловленное и опосредствованное. И таким образом мы, вместо того, чтобы мысля познавать истину, превращаем ее в ложь. Примечание. Вот немногие простые возражения, выдвигаемые той точкой зрения, которая утверждает, что существует лишь непосредственное знание о Боге и истине. В прежнее время из понятия Бога удаляли так называемые антропопатические представления всякого рода как конечные и поэтому недостойные бесконечного, в результате чего Бог стал довольно бессодержательным существом. Но определения мышления обыкновенно еще не причислялись к антропопатизму. Мышление скорее признавалось тем, что очищает представление об абсолютном от конечных свойств. Это соответствовало вышеуказанному основному убеждению всех времен, смотри параграф 5, что истина может быть достигнута лишь путем размышления. Теперь, наконец, объявленное антропопатизмами, также определение мышления вообще. А мышление объявлено деятельностью, которая лишь делает бесконечное конечным. В 7 приложении к письмам о Спинозе Якобе наиболее ясно изложил свои возражения, которые он, впрочем, почерпнул из философии самого Спинозы, и затем применил их для борьбы с познанием вообще. В своих возражениях Якобе понимает познание лишь как познание конечного, как мыслящий переход через ряды обусловленного к обусловленному же, причем в этих рядах каждый член, представляющий собой условие, сам есть в свою очередь лишь некое обусловленное, так что познание есть движение мысли от одного обусловленного условия к другому. Объяснить и понять означает, согласно этому, показать, что нечто опосредствовано неким другим. Таким образом, всякое содержание есть лишь особенное, зависимое и конечное содержание. Бесконечное, истинное, Бог лежат вне механизма такой связи, ограничивающей познание. Важно то, что в то время как философия Канта видела конечность категорий преимущественно лишь в формальном определении их субъективности, в этих возражениях обсуждаются категории со стороны их определенности, и они признаются конечными как таковые. Якобе имел в виду в особенности блестящие успехи наук о природе в деле познания сил и законов последней. Оставаясь на этой почве конечного, невозможно, разумеется, находить бесконечное. Как правильно заметил Лаланд, он исследовал все небо, но не нашел там Бога. Смотри примечание к параграфу 60. В качестве конечного результата на этой почве получилось всеобщее, как неопределенный агрегат внешнего и конечного, материи. И Якобе справедливо не видел другого выхода на пути одного только движения вперед в опосредствованиях.